Глава 10. Часы в холле пробили 9. Резкие отрывистые звуки наполнили собой гостиную. Я встал, не отводя глаз от осколков стекла и лужицы, образовавшейся на полу. «Я уберу», — сказал я, и шагнул к двери. «Хэрри, сейчас приду». Я хотел получить маленькую отсрочку. Мое лицо побелело, и я чувствовал это. Безуспешно старался сочинить убедительное объяснение. Взяв на кухне веник, направился по коридору обратно в комнату и увидел, что Нина пытается открыть наружную дверь. Когда мы вошли, я запер ее на все задвижки. Нина возилась с верхней, которая заедала. «Ты куда?» — закричал я, бросив веник. Она посмотрела на меня через плечо. Ее лицо вытянулось, побледнело, глаза неестественно округлились. «В гараж». Она справилась с задвижкой. Я бросился к Нине и схватил ее. «Ты туда не пойдешь, отдай ключи. Пусти меня!» Она вырвалась и спрятала руки за спиной, прижавшись к стене. Ее грудь, обтянутая белой кофточкой, тяжело вздымалась. «Дай мне ключи!» «Не подходи!» «Что ты сделал?» «Дай ключи!» «Не дам!» Я должен был забрать их. Я снова поймал ее, но она выскользнула и убежала в гостиную. Я догнал Нину, перехватил ее запястье и скрутил руки. «Хэрри, мне больно!» Разжав ее пальцы, я взял ключи. Она поскользнулась во время нашей борьбы и упала на колени. Я отпустил ее и шагнул в сторону, задыхаясь. На душе у меня было погано. Не вставая с пола, она закрыла лицо руками и заплакала. Я опустил ключи в карман. «Извини, Нина. Я не хотел причинять тебе боль. Пожалуйста, не плачь». Она протянула руку. «Дай мои ключи. Ты дура!» — в отчаянии крикнул я. «Не суйся в это дело. Не дам я тебе ключи». Она неожиданно села, уставившись на меня. «Ты так боишься, что кто-нибудь увидит содержимое багажника? Хэрри, только не говори мне, что там девушка!» Пот выступил на моем лице, меня трясло. «Выслушай меня», — сказал я. «Ты должна собрать сумку и отправиться в гостиницу. Сегодня ночью мне надо побыть здесь одному. Пожалуйста, выполни мою просьбу и не задавай никаких вопросов. Хэрри!» Она в ужасе смотрела на меня. «Скажи, что это неправда. Я отказываюсь верить. Ее там нет, да?» «Перестань меня допрашивать!» У меня непроизвольно сжались кулаки. «Иди и собери вещи. Убирайся отсюда. Неужели тебе не ясно, что и без тебя хлопот хватает? Она убита. Она наверняка убита. Ты прикончил ее!» Я подошел к Нине, схватил ее за плечи и тряхнул. «Хватит задавать вопросы. Ты ничего не знаешь. Это ты поняла? Ничего! Уходи отсюда и не появляйся до утра!» Она высвободилась и отошла от меня, закрыв лицо ладонями. Потом вдруг успокоилась и опустила руки. «Никуда я не пойду», — решительно и твердо произнесла она. «Прекрати кричать, Хэрри, и сядь. Мы разделим все пополам. Пожалуйста, скажи мне, что случилось?» «Ты хочешь, чтобы я ударил тебя?» — взревел я. «Пойми же, наконец! Если ты что-нибудь узнаешь, тебе будет грозить длительное тюремное заключение. Я пытаюсь спасти тебя. Немедленно убирайся отсюда!» Посмотрев на меня в упор, она качнула головой. «Прошлый раз, когда ты попал в беду, ты отстранил меня. Сделал наблюдателем. Ты не поступишь так снова. Я помогу тебе, насколько это в моих силах». «Мне не нужна твоя помощь!» — в бешенстве закричал я. «Убирайся! Я никуда не пойду, Хэрри». Я замахнулся, собираясь ударить ее ладонью по щеке, но не смог сделать этого. Рука бессильно упала. Я беспомощно смотрел на жену, признавая полное свое поражение. «Ты убил ее, Хэрри. Нет. Но она в багажнике? Да. Мертвая? Да. Нина вздрогнула, и какое-то время единственным звуком в доме было тиканье настенных часов. «Что ты собираешься предпринять?» — спросила она наконец. «Я возьму на прокат автомобиль и отвезу ее на Серебряный рудник». «У нас нет денег». Я устало опустился в кресло. «У меня есть деньги, переданные для выкупа». Нина плеснула виски в два бокала. Один она дала мне, содержимое второго выпила сама. Потом она села на подлокотник моего кресла и положила свою руку на мою. «Пожалуйста, расскажи мне все с самого начала». «Если полиция схватит тебя, — сказал я, — и они узнают, что тебе все известно, ты получишь 10 лет, а, возможно, и больше. Давай не думать об этом». Прикосновение ее пальцев к моей руке оказывало на меня успокаивающее воздействие. «Пожалуйста, начни с самого начала. Я хочу знать, что произошло. Не скрывай ничего». И я рассказал ей все, даже про связь с Адеттой. «Я не мог оставить ее в коттедже», — закончил я. «Решил отвезти тело на шахту, но чертов автомобиль сломался». Нинина рука крепко сжала мою ладонь. «Бедный. Представляю, что ты пережил. Я предчувствовала неприятность, но не ожидала, что все так серьезно. Почему-то, разделив с ней бремя этого дела, я испытал облегчение. Страх частично отпустил меня. Мозг, прежде скованный ужасом, обрел способность искать выход из положения. «Теперь ты все знаешь», — сказал я. «Мне нет оправдания. Я пошел на это ради денег. Я совершил ошибку, но что толку говорить об этом сейчас? Обождав немного, я устроился бы на работу, и мы могли бы быть счастливы. У меня не хватило терпения, и я ввязался в эту аферу. Сейчас ты должна уйти, Нина. Я говорю серьезно. Я справлюсь один. Не хочу впутывать тебя. Мы можем влипнуть оба, а этого я не перенесу. Это будет последним ударом. Неужели непонятно? Ты не должна становиться соучастницей». Она похлопала меня по руке, затем поднялась на ноги и прошла к окну. Несколько секунд Нина стояла спиной ко мне, всматриваясь в темную улицу, потом повернулась. «Мы будем выпутываться вместе. Не стоит тратить время на споры об этом, Хэри. Когда, по-твоему, безопаснее всего вести ее?» «Лучше всего сделать это между 2 и 3 часами. Но ты не участвуешь. Я тебе помогу. Разве ты оставил бы меня одну, окажись я в твоем положении? Могла бы я верить в твою любовь, если бы ты позволил мне выкручиваться самостоятельно?» Мне нечего было возразить. Я бессильно пожал плечами. «Да, ты права. Я виноват, Нина. Я поступил как безумец. Не буду спорить с тобой. Спасибо тебе». Она подошла ко мне, и мы обнялись. Несколько минут мы стояли, прижавшись друг к другу. Затем, чуть оттолкнув меня, она спросила: «А не опасно ли пользоваться этими деньгами? Там мелкие купюры. Мальру не успел бы переписать их номера. Риска тут нет». «Тогда надо решать вопрос с машиной». Я не пошевелился. Я сидел, уставившись на ковер. Чтобы достать портфель, надо открыть багажник. Перспектива увидеть труп Одетты повергала меня в дрожь. «Выпей еще», — сказала Нина. Она мгновенно угадывала мои мысли. «Нет». Я встал. «Все в порядке. Где фонарь?» Она подошла к шкафу и вытащила фонарь. Я иду с тобой. Нет, это я сделаю один. Я взял фонарь, не глядя на Нину, направился к наружной двери, открыл ее и шагнул в ночь. Ничто не нарушало тишины. Окна здания, расположенного через дорогу, светились. Дом моих ближайших соседей погрузился в темноту. Я прошел к воротам участка и посмотрел на дорогу, сначала в одну сторону, потом в другую. Сердце мое выпрыгивало из груди, во рту появился кисловатый привкус. Я направился к гаражу. С трудом вставил ключ в скважину, распахнув одну из створок, ощутил слабый, но явственный запах смерти. Я замер, борясь с тошнотой и страхом. Я закрыл за собой створку и включил фонарь. Лишь спустя несколько секунд мне удалось набраться мужества и подойти к багажнику. Почти минута ушла на то, чтобы вставить ключ в замок. Я стоял, обливаясь потом, тяжело и часто дыша. Сердце билось неистово. Я пытался заставить себя поднять крышку. Наконец я открыл багажник. Прыгающий луч высветил бело-голубое платье и красивые длинные ноги с маленькими ступнями, упершиеся в запаску. Портфель лежал рядом с телом. Я схватил его и захлопнул крышку. С трудом сдержал приступ рвоты. Ужас ситуации захватил меня целиком. Я взял себя в руки, запер сначала багажник, потом гараж и заспешил к дому. Нина ждала меня. Волнение отразилось на ее лице. Она показалась мне осунувшейся, постаревшей, измученной. Я поставил портфель на стол. «Теперь можно выпить», — хрипло сказал я. Она протянула бокал. Виски взбодрило меня. Я вытащил платок и обтер лицо. «Успокойся, милый», — ласково сказала Нина. «Все в порядке». Я прикурил сигарету и сделал глубокую затяжку. «Я открою», — сказала Нина и шагнула к портфелю. «Нет, не прикасайся к нему. Твоих отпечатков пальцев на нем быть не должно». Я взял портфель в руки. Открывался он просто. Я нажал рычажок и откинул полоску кожи. Перевернув портфель, я вытряхнул его содержимое на стол. Я рассчитывал увидеть водопад денег, дюжины и дюжины пачек. А вместо них на столе валялись примерно 30 старых грязных газет. Денег не было, только старые грязные газеты. Я услышал Нинин вздох. Шок парализовал меня. Я мог только смотреть на газеты, не веря своим глазам. Меня словно обухом по голове ударили. Денег не было. Я не смогу взять автомобиль на прокат. «Мы погибли», — сказал я, беспомощно глядя на Нину. «Мы действительно погибли». Нина переворошила газеты, словно надеясь отыскать среди них завалявшуюся банкноту, затем уставилась на меня. «Но куда они делись? Кто-то украл их?» «Нет, портфель все время был у меня на виду, пока я не запер его в багажнике». «Но что случилось с деньгами? Неужели Мальру не собирался платить?» «Я уверен, собирался. Деньги для него ничто. Он понимал, чем подобный шаг чреват для Одетты». И тут я вспомнил о втором портфеле, о том самом, что Реник дал мне для изготовления фотоснимка. «Есть два совершенно идентичных портфеля. В одном из них лежали деньги, в другом — эти газеты. Перед уходом Мальру, вероятно, подменили первый на второй. Кто мог это сделать? Реа. Ну, конечно. Это ясно, как божий день. Меня сразу удивило то, что она доверила мне забрать выкуп. Я-то, дурак, решил, что у нее нет альтернативного варианта. Но я ошибся. Она приготовила другой портфель и в удобный момент заменила им портфель с деньгами. В ее планы и не входило полагаться на нашу с Одеттой честность. Поэтому она и не пришла в коттедж. Деньги попали к ней раньше, чем Мальру покинул свой дом. Я рисковал жизнью ради кипы газет. Готов биться об заклад, она и не собиралась платить мне 50 тысяч. Она сочла меня простофилей и сорвала банк. Нина тихо спросила, что будем делать, Хэри? Ее слова вернули меня в настоящее. Что мы можем сделать? Без машины мы погибли. Ночью на нашей улице и на Тихоокеанском бульваре стоит немало машин. Мы возьмем одну из них. Я уставился на Нину. Ты хочешь сказать, украдем? Возьмем на прокат, твердо сказала Нина. Пригоним сюда, погрузим тело и бросим автомобиль где-нибудь неподалеку. Она стиснула мою руку. Мне делается дурно, когда я представляю ее, лежащей в шахте, Хэри. Девушку должны найти и найти быстро. Я заколебался, но быстро понял, что она сказала разумную вещь. Мы рискуем, но ты права. Другого пути нет. Я взглянул на часы. Начало 12-го. Пойду поищу незапертую машину. Я с тобой. Хорошо. Я сложил газет в портфель и убрал его в шкаф. Держась за руки, мы вышли из дома. Ничем не примечательная пара, решившая перед сном подышать воздухом. Вскоре мы оказались на Тихоокеанском бульваре. Он тянулся параллельно нашей улице. По обеим сторонам возле тротуара стояли машины. Наше внимание привлек старый «Меркурий». Мы остановились. «Это подойдет», — сказал я. Нина кивнула. Мы осмотрелись по сторонам, затем Нина раскрыла сумочку и вытащила пару перчаток. «Позволь мне», — сказала она, и прислонилась к автомобилю. Натянув перчатки, она попросила: «Обними меня, Хэри. Изобразим влюбленную пару, я проверю дверь». Я обхватил Нину за плечи. Если в эту минуту кто-то стоял у окна соседнего дома, то этот человек видел обнимающихся мужчину и женщину, которые прижались к автомобилю. Картина, знакомая каждому. Нина сказала: «Дверь не заперта». Я отстранился от Нины и окинул взглядом дом, напротив которого стояла машина. Окна второго этажа светились, внизу было темно. Нина открыла дверцу автомобиля и скользнула за руль. Я зажег сигарету, бдительно следя за улицей. Она почти тотчас вылезла из машины. «Все в порядке», — сказала Нина, взяв меня под руку и уводя от автомобиля. «Заводится без ключа». «Надо дождаться часа ночи», — сказал я. «Вернемся обратно. Давай погуляем. Мне не хочется сидеть дома и ждать». Я понял ее, и мы медленно направились к океану. Побережье было безлюдным. Мы сели на волнорез. Вдали на мысу светились огни Палм-Сити. «Хэри!» Спустя некоторое время произнесла Нина. «Ты уверен, что девушку убили? Не могла она совершить самоубийство?» «Исключено, ее задушили. Сомнений нет, она убита». «А кто мог совершить это?» «Я и сам постоянно задаю себе сей вопрос. Если на Одетту не напал какой-нибудь маньяк, положивший на девушку глаз, когда она заходила в коттедж, тут замешана Реа. У нее есть мотив». Я поделился с Ниной тем, что рассказал мне Тим Коули о французских законах наследования. Если бы Одетта была жива, ее ждала бы половина огромного состояния Мальру. Француз обречен. Его жене смерть Одетты выгодна. Но я не верю, что она собственноручно прикончила падчерицу. Не сомневаюсь. Ее алиби, болезнь и сон под действием транквилизатора, подлинное. Она слишком умна, чтобы попасться на фальшивом алиби. В конце концов, Реник узнает об этом законе. Одетте предстояло получить половину всего богатства. Если он заподозрит, что похищение — обман, возможный мотив преступления выведет его на Реа. Она достаточно догадлива, чтобы понять это. Нина сказала: «У этой женщины, Хэри, наверняка есть любовник. Не думаешь же ты, что она действительно собиралась посвятить всю жизнь больному старику? Я видела ее фотографии, убеждена, у нее есть любовник». Нина, несомненно, была права. Я даже удивился, что эта мысль не пришла мне в голову раньше. Дай подумать. Ты подбросила интересную идею. Я зажег сигарету, размышляя, потом сказал: «Допустим, любовник существует. Реа объясняет ему, что после смерти Малеру половина состояния переходит к Одетте. Парень смекает, что лучше им вдвоем захватить все. Никто из них не хочет отвечать за убийство, поэтому они ищут какого-нибудь неудачника. Их выбор падает на меня. Спектакль с похищением — всего лишь дымовая завеса. Я глотаю наживку, Одетта тоже. Хотя я и представить себе не могу, как она попалась на крючок, но это факт. Реа и ее приятель надежно подстраховались. В случае провала за решетку попадаю я. Чем дольше я размышляю обо всем этом, тем сильнее убеждаюсь, ты права. В игре участвует мужчина, любовник Реа. Он-то и убил Одетту». В течение следующего часа мы обсуждали ситуацию, пытались выработать план действий, но ни к чему не пришли. Мы оба сознавали, что с каждой минутой близится тот момент, когда нам придется угнать машину и переложить в нее труп Одетты. Мысль об этом леденила наши души. Издалека донесся звон, куранты пробили час. Пора. Обратно мы шли, молча держась за руки. Говорить было не о чем. Нас ждало нечто ужасное. Наша улица была пустынной. Обитатели ее выключили телевизоры. Казалось, мы остались одни в этом маленьком пригородном мирке. На перекрестке, образованном Пасифик-авеню и Тихоокеанским бульваром, мы остановились. «Пойдем к машине», — сказал я. Мы спустились по бульвару до того места, где был припаркован «Меркурий». Свет в окнах погас. Нина без колебаний села за руль и завела мотор. Я обошел автомобиль, она открыла мне дверцу. Я опустился на сиденье рядом с женой, стараясь не прикасаться к частям машины. Мы выехали на нашу улицу и встали напротив своего дома. Я вылез, чтобы открыть ворота участка и створки гаража. Двигаясь задним ходом, Нина подогнала «Меркурий» к Паккарду. Теперь машины стояли бампер к бамперу. Нина выбралась из автомобиля и подошла ко мне. Мы оба застыли возле багажника Паккарда. Настал решающий момент. «Иди в дом и жди меня», — произнес я. «Я помогу тебе, Хэри», — сказала Нина дрожащим голосом. Я крепко обнял ее. Я понимал, чего стоило ей это предложение. «Сам справлюсь», — сказал я. «Предоставь это мне». Она отошла к воротам и замерла там, не спуская глаз с дороги. Я взял монтировку и с ее помощью открыл багажник «Меркурия». Затем отпер багажник Паккарда и поднял крышку. Часы пробили четверть второго. Я переложил тело Одетты из багажника Паккарда в багажник «Меркурия». Кошмар этой минуты останется со мной навеки. Оставив Нину следить за дорогой, я прошел в дом и взял портфель. Положил его рядом с мертвой девушкой и закрыл багажник. «Все в порядке», — сказал я. «Едем». Мы сели в машину. Я заметил, что Нину трясет. Она отогнала автомобиль к Тихоокеанскому бульвару. Там мы бросили его и пешком вернулись домой. Мы никого не встретили. Я захлопнул дверь, Нина тяжело вздохнула и без чувств рухнула на пол.